Яша вел аэростат на высоте 500 метров. Каким огромным был горизонт, как сверкали на солнце леса, луга и села Подмосковья, какой глубокой и прозрачной была синева безоблачного мира. Воздушный шар, серебристый и легкий, несший на 16 веревочных стропах их корзину, казался Марфеньке гигантским, он закрывал пол неба. Наверное, на таком в точности аэростате пересекали океан пятеро отважных беглецов. Сайрес Смит, Гидеон Спилет, Наб, добрый моряк Пенкроф и юный Харберт. Сознавать, что ты уподобился героям Жюля Верна, было чудесно. Марфенька аккуратно, округлым детским почерком записывала показания автоматического счетчика. Яша каждые полчаса делал записи в бортовом журнале. К вечеру аэростат снизился. Внизу плыли совсем близко огромные пологие холмы, упирающиеся в край неба, зеленые хлеба, светлые речки среди нескошенных трав, затерянные в равнинах деревеньки, словно нанесенные на кальку планы. «Прыгнуть бы сейчас на парашюте и приземлиться вон на том лужке!» — воскликнула Марфенька. Незаметно наступала безлунная ночь. Яша включил бортовой огонь. В темнеющем небе замерцали созвездия. Явственнее тикал часовой механизм, поворачивающий барабан барографа. Солидно постукивали авиационные часы. Яша давал почти полную свободу аэростату, и он то снижался до высоты 300 метров, то постепенно поднимался опять. Он дрейфовал. Турышева интересовали струйные течения в атмосфере, дорога ветра. Поздно ночью Иван Владимирович решил немного отдохнуть. Марфенька устроила ему прямо на дне корзины сиденье из пустых балластных мешков. Прислонившись спиной к борту, Турышев со вздохом облегчения устроился подремать. Яша и Марфенька сели рядышком на сложенные парашюты. «Как хорошо, правда?» тихонько спросила Марфенька. «Очень!» — вздохнул от полноты счастья Яша. «Ты счастлива?» «Еще бы!» Они умолкли, словно к чему-то прислушиваясь. Аэростат теперь плыл над лесами. Отчетливо доносился сюда гул сосен, то нарастающий, то затихающий. Шумел ветер, тот, что нес с собой аэростат. Слышался плеск, скрытый в ночном сумраке реки. Лаяла собака. Мелькали огоньки засыпающей деревеньки. Быстро скользил по невидимой дороге двойной огонек фар. И грохот машины ненадолго заглушал глухой шум леса. А потом откуда-то совсем издалека донесся одинокий гудок паровоза. Когда они пролетали над каким-то полусвещенным селом, явственно донесся молодой голос. «Настенька, ты придешь завтра в клуб?» И веселый смех неведомой Настеньки. А потом снова без конца пошел темный лес, кричали ночные птицы. «Как слышно!» — прошептала Марфенька. «Голоса земли!» — задумчиво проговорил Яша. «Как ты хорошо сказал! Я никогда не забуду! Голоса земли!» Марфенька теперь стояла, держась за стропы, высокая и стройная, в таком же комбинезоне и шлеме, как и мужчины. Она вдруг почувствовала, как до слез, до боли любит эту родную, огромную и прекрасную землю. Она вдохнула глубоко всей грудью, свежий, напоенный лесными запахами воздух. «Неужели есть люди, — вдруг подумала Марфенька, — которые могут не любить своей планеты? Загрязнять ее чистую воду и атмосферу, заражать радиоактивностью такие люди, которым даже не жалко погубить землю. И они не хотят прислушаться к разумным и добрым голосам, не хотят ничего знать в своей озлобленности. Они предпочитают погибнуть сами и погубить все, что живет на планете, лишь бы не было никогда коммунизма. Только потому, что они имеют собственность, с которой не в силах расстаться, и права захвачены жестоко и несправедливо. Земля, полная схваток, борьбы, криков о помощи, гнева и слез.